Решение Анны Мейер. Сергею Павловичу Дягилеву. 1. Ты бы пошла, Анюта, в княгинину спальню сидеть. А то мне отойти нельзя, а там слесарь работает. Еще стащит что-нибудь. Что же я буду там делать? Да то же, что и здесь, в окно смотреть. А слесарь? Довольно того, что кто-нибудь в комнате будет. Довольно того. Обе женщины и соскочившая со стула, на которое она встала, чтобы достигнуть высоко расположенного окна, и гладившая у печки белье, и старая и молодая, и Анюта и Каролина Ивановна, и племянница из деревни и петербургская тетка, освещаемые солнцем из трех окон большой низкой комнаты, были схожи голосами, нечистым выговором русской речи и неизгладимым сельским румянцем. Большое окно комнаты в другом этаже не изменило зрелище перед глазами девушки. Та же площадь с густым издали садом за нею, тот же налево горбыль моста, тот же направо снова сад за каналом. Те же ветер и солнце в лицо, тишина летних полупокинутых комнат, нарушаемая лишь тихой работой то уходящего куда-то, то возвращающегося слесаря, долгий без дела день, наводили сон, сладкий и бездумный, не смущаемый ни мыслью о подыскании места, ни воспоминаниями о болотистых лугах покинутого Ямбурга, о родимой сыроварне, ни мечтами о блестящей жизни петербургских господ.